Вечером Ваккей вновь выехал из крепости. И сразу я поскакал ему навстречу. Подо мной был рыжий жеребец той же породы, что твой Лахтун. Да будут к нему милостивые подземные боги коней, если они существуют. Ощущая мое бешенство, конь вздымался на дыбы, а испанская лошадка невозмутимо трусила под своим седаком. Нас разделяло шагов 40. Я едва различал черты лица противника. И вдруг, мог ли я ожидать, он метнул на таком расстоянии дротик и не промахнулся. Конь подо мной зашатался, но не упал. Я успел соскочить на землю и остался на ногах. Обнажив гладиус, я двинулся навстречу. Веккей тоже спешился и, что-то вопя, наступал на меня. Я применил прием, которому ты меня научил, и поразил противника в незащищенное панцирем место. Сняв с убитого доспехи, я возвратился к своим. Жаль, что я не консул, а военный трибун. Это лишило меня возможности принести свой трофей Юпитеру Феретрию, что удалось сделать всего 4 полководцам, начиная с Ромула. Но поединок возвысил меня в глазах легионеров. Консул же, чтобы от меня отделаться, отправляет меня в Африку за боевыми слонами. Жди писем оттуда, твой Публий. Спасение. Андриск лежал в трюме со связанными руками. Все шло как по маслу, и вдруг под ногами разверзлась пропасть. По приказу царя его схватили и бросили в трюм. Можно было ожидать самого худшего. Его выдадут ромеям и, как преступника, пригвоздят к кресту. Андриск пошевелился, и крыса, наблюдавшая за пленником, отскочила в сторону. Зверек был таким же остроносом и острозубом, как царский секретарь Филарх, заманивший его в ловушку. «С каким бы наслаждением я размозжил ему голову!» — подумал Андриск. Рядом за перегородкой послышалось падение чего-то тяжелого, возня, сопение и визгливый выкрик «Отпусти, что ты делаешь!» В ответ кто-то раскатисто захохотал. Прошло еще несколько мгновений, и открылась крышка люка. В отверстие свесилась чья-то голова, и вслед за ней рука с ножом. На Андриска с видимым сочувствием смотрел старик с лицом кирпичного цвета, обросшим седыми космами. — Выходи, Филипп! Ты свободен! — крикнул он. Андриск не заставил себя ждать. Он подбежал к лесенке и, поднявшись на несколько ступенек, протянул вверх связанные руки. Незнакомец, человек огромного роста и могучего телосложения, полоснул по веревкам ножом. И вот они стоят, прижавшись спинами к перилам. Потирая ладонями отекшие кисти, Андриск слушает рассказ освободителя, судя по проницательному взгляду и твердым чертам лица человека умного и решительного. «Меня зовут Николаем. Я служил на царском корабле твоего отца Персея. Когда же ромеи сожгли наши македонские суда или увели их к себе, перешел на службу к Селевку, а затем к Антиоху. Меня уже считают сирийцем. Когда Деметрий, бежав из Рима, оказался в Тире, я стоял там на починке. Мне выпала честь отвезти царевича в Лаодикею, где его с ликованием встретил народ. Тогда он нам казался орлом. А теперь всем известно, что это пьяный петух». Он вытащил свиток папируса с обломанной царской печатью и, протянув его Андриску, сказал: «Вот письмо, которое Филарх должен был вручить ромеям». Андриск взял папирус и, быстро пробежав его глазами, прочел вслух: «Примите задержанного в Антиохии самозванца, объявившего себя Филиппом». «Самозванца!» — — громко расхохотался моряк. «Сам он самозванец. Антиохийцы уверены, что Ромею убили царевича и вместо него подсунули какого-то пьянчушку. Тебя же я сразу узнал. Помню тебя мальчишкой, как ты по верхней палубе носился.